Сколько бы раз мы ни открыли короля Лира, никогда мы не застанем доброго старца, забывшим все горести и подымавшим за здравную чашу на большом семейном перу со всеми тремя дочерьми и их комнатными собачками. Никогда не уедет с Онегиным в Италию княгиня Энн. Никогда не поправится Эмма Бовари, спасенная симпатическими солями в своевременной слезе отца автора. Через какую бы эволюцию тот или другой известный персонаж не прошел между эпиграфом и концом книги, его судьба установлена в наших мыслях о нем. И точно так же мы ожидаем, чтобы наши приятели следовали той или другой логической и общепринятой программе, нами для них предначертанной. Так, Икс никогда не сочинит того бессмертного музыкального произведения, которое так резко противоречило бы посредственным симфониям, к которым он нас приучил. Игрек никогда не совершит убийство. Ни при каких обстоятельствах Зет нас не предаст. У нас все это распределено по графам, и чем реже мы видаемся с данным лицом, тем приятнее убеждаться при всяком упоминании о нем в том, как послушно он подчиняется нашему представлению о нем. Всякое отклонение от выработанных нами судеб кажется нам не только ненормальным, но и нечестным. Мы бы предпочли никогда прежде не знать соседа, отставного торговца сосисками, если бы оказалось, что он только что выпустил сборник стихов, непревзойденных никем в этом веке. Говорю все это, чтобы объяснить, как сбило меня с толку истерическое письмо от Джона Фарло. Я знал о смерти его жены. Но я, конечно, ожидал, что безутешный вдовец останется до конца жизни тем скучноватым, чопорным и положительным человеком, каким он всегда был. Теперь он мне писал, что после короткого пребывания в Соединенных Штатах он вернулся в Южную Америку и решил передать все дела, которыми он управлял в Рамсделе, одному из тамошних адвокатов Джеку Виндмюллеру, общему нашему знакомому. Особенно он, казалось, был рад освободиться от гейзовских компликаций. Он только что женился на испанке. Его вес увеличился на 30 фунтов с тех пор, как он бросил курить. Совсем молоденькая жена была лыжной чемпионкой. Они собирались провести медовый месяц в Индии. Так как он намеревался посвятить себя, как он выражался, интенсивному производству семейных единиц, он не мог уже находить время, чтобы заниматься моими делами, которые он считал очень странными и довольно раздражительными. От каких-то людей, любящих всюду совать нос и образовавших, по-видимому, целый комитет с этой целью, он получил сообщение о том, что место жительства маленькой Долли Гейс окружено тайной, а что сам я живу с известной в некоторых кругах разводкой в Южной Калифорнии. Отец его жены был граф и крупный богач. Семья, нанимавшая в продолжении последних 5 лет гейзовский дом, теперь желала его купить. Он советовал мне предъявить пропавшую девочку немедленно. Он сломал себе ногу. К письму был приложен цветной снимок Джона, еще целого, и смуглой брюнеточки в белой шерсти. Они сладко улыбались друг дружке среди синих снегов Чили. Помню, как я вошел к себе в квартиру и вслух подумал, что же, теперь, по крайней мере, мы выследим, как вдруг второе письмо заговорило со мной деловитым голоском. «Дорогой папа, как поживаешь? Я замужем. Я жду ребенка. Думаю, что он будет огромный. Думаю, что он поспеет как раз к Рождеству. Мне тяжело писать это письмо. Я схожу с ума от того, что нам не на что разделаться с долгами и выбраться отсюда. Дику обещана чудная служба в Аляске по его очень узкой специальности в механике. Вот все, что я знаю об этом, но перспективы просто замечательные. Прошу прощения, что не даю домашнего адреса, но я боюсь, что ты все еще страшно сердишься на меня, а Дик не должен ничего знать. Ну и городок тут. Не видать кретинов из-за копоти. Пожалуйста, пришли нам чек, папа. Мы бы обошлись 300 или 400, или даже меньше, за любую сумму спасибо. Ты мог бы, например, продать мои старые вещи, потому что как только доедем до Аляски, деньжата так и посыплются. Напиши мне, пожалуйста, я узнала много печали и лишений. Твоя ожидающая, Долли». миссис Ричард Ф. Скиллер.